Глава 10. Грабитель бедняков в роли Робин Гуда. Первого марта Фрэнки Эйла выписали из госпиталя и отправили домой для окончательного выздоровления. Он понимал, что путь длиной 20 километров от Саут-стрит на Манхэттене до дома номер 1605 на 16-й авеню в Бруклине был сопряжен серьезными опасностями. Поэтому Френчи Карлино и Оги Пизано приехали, чтобы отвезти его. Фрэнки Эйл, пожимая руку докторам и сестрам, вручал каждому по конверту, всего 20 конвертов. Он счел, что 4 доктора, которые спасли ему жизнь, заслужили по 100-долларовой купюре. Для сестер, хорошо ухаживавших за ним, он вложил в конверт по 20 долларов. Это было самое малое, что он мог сделать для них в знак благодарности. «Я еще вернусь», — Фрэнки запнулся, поняв двусмысленность сказанного. «Я имею в виду, что приеду навестить вас как-нибудь», — поправился он, смеясь. Кроме Карлина и Пизана, Эйла сопровождали до дома несколько парней Джо Массери. Массери хотел, чтобы Эйл без помех добрался хотя бы до Бруклинского моста. Он не мог допустить, чтобы в него снова стреляли в Южном Манхэттене, так как считал стрельбу враждующих группировок на своей территории или на территории врага дурным тоном. Немало убийств произошло в результате постоянной вражды группировки Массери с молодыми выскочками вроде Сальваторе Маранзано, Джо Профачи, Томаса Лучезе по прозвищу Трехпалый Браун, Джозефа Бонано по прозвищу Банан, Стефана Магадино и некоторых других. Массери завидовал Эйлу, у которого не было проблем со своими людьми в Бруклине. Фрэнки сплотил вокруг себя черную руку, к тому же его по-отечески поддерживал Дон Джузеппе Бальзамо. Тот, кто занимал видный пост в банде и неожиданно решал создать собственное семейное дело в подпольном мире Бруклина, подписывал себе смертный приговор, и всем это было хорошо известно. Большой проблемой для Массери являлось то, что Манхэттен был поделен на отдельные территории, и местные руководители управляли ими по своим правилам. Все они были хоть и сицилийцами, но выходцами из разных частей острова. А Джо Массери придавал этому вопросу огромное значение. Кто был не из Палермо, считался второсортным сицилийцем. Даже таким отчаянным парням, как Магадино, Лучезе и Маранзано, родившимся не в Палермо, а в Кастелламаро дель Гольфо, Массери не желал отдавать должное, считая их неполноценными. Поэтому время от времени работавшие на Массери разбивали головы чистокровным сицилийским братьям или пристреливали их только потому, что те происходили не из Палермо. Кавалькада и телохранителей, поездка Эйла домой из госпиталя прошла гладко и без осложнений. Одним из дел, которые Фрэнки счел по возвращению первоочередным, стало посещение мессы в церкви Святой Розалии, находившейся в 2 кварталах от его дома. Он хотел известить Бога о том, что высоко ценит возможность прожить столько, сколько еще ему отпущено. Он также хотел попросить Всевышнего заготовить места в потустороннем мире для тех, кто совершил ужасное преступление на Парк-Роу. «После всего, что они сделали со мной», — довольно громко вопрошал Эйл, стоя на коленях. «Как, по-твоему, я должен поступить?» «Свести счеты! Свести счеты!» — ответил Оги Пизано, который стоял на коленях справа от Эйла. Френчи Карлино, преклонивший колени слева, знал, что не следует мешать боссу молиться. Карлино и раньше бывал с Эйлом в церкви. Пизано пришел впервые. «Заткнись», — повернулся к нему Эйл. «Я разговариваю не с тобой». Закончив общение с Всевышним, он перекрестился. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты позволил мне решить дело с этим Ловетом и его ирландскими дисграциато. Похватившись, Эйл воскликнула: «Боже, прости меня за то, что я непристойно выражаюсь в церкви, но мне не нужно говорить тебе, как плохо я себя чувствую». Он собирался подняться с колен, но неожиданно почувствовал на своем плече чью-то руку. Кто-то из молившихся подошел и встал позади трех преклонивших колени мужчин так бесшумно, что они ничего не услышали и испугались. Огги Пизано инстинктивно схватился за пистолет, повернулся и едва не зацепил стволом черную материю. Это была черная сутана священника, отца Джона Косты. Заметив дуло пистолета, священник забормотал дрожащим голосом молитву, а потом спросил: «Фрэнки, что с этим парнем? Я ему ничего не сделал». Пизано был потрясен не меньше священника. Он поднялся с колен, вложил пистолет в кобуру, схватил правую руку отца Косты и начал ее целовать. «О, простите меня! Я не знал, что это вы!» «Эй, ты!» — закричал Эйл на Оги. «Ты что ли с ума сошел? Почему ты накинулся на нашего падре?» «Шшш!» — прервал священник Эйла. «Не ругай беднягу! Разве ты не слышал? Он сожалеет! Все в порядке, я не сержусь». Затем, улыбнувшись, священник продолжил: «Фрэнки, я рад видеть тебя здесь сегодня. Я вознес множество молитв о твоем выздоровлении». Немного замявшись, он добавил: «Фрэнки, я хотел бы поговорить с тобой после того, как ты закончишь свои молитвы». «О, я уже закончил», — сказал Эйл, вставая на ноги. «О чем вы хотите поговорить со мной?» Священник был озабочен бедами, свалившимися на приход. «Ты знаешь, Фрэнки, — сказал он, — началась забастовка угольщиков». «Конечно, отец, знаю. Когда я приехал домой, то чуть не отморозил задницу. Ой, простите, пожалуйста, я хотел сказать, что замерз. Вы поняли, да?» — спросил Эйл робко. «Да, Фрэнки, понял», — сказал священник. — «Вот я и пришел поговорить с тобой об этом. Не мог бы ты что-нибудь сделать, чтобы помочь бедным людям, которым давно не доставляют угля? Они замерзают в своих домах. Только сегодня я навестил семью на углу 66-й улицы и 3-й авеню. То, что я увидел, ужасно. Дети спят в пальто и ботинках, чтобы не замерзнуть. Даже толстые шерстяные одеяла, в которые они закутываются, не спасают от холода». «Действительно ужасно», — Фрэнки обнял отца Косту. «Святой отец», — сказал он, — «мне хочется заплакать, когда я слышу, как страдают люди, у которых нет угля. И вот что я вам отвечу. Передайте им, что я займусь этим очень скоро. Они не будут больше мерзнуть». «Благослови тебя, Господь», — обрадованно произнес отец Коста. «Не стесняйтесь», — с улыбкой сказал Эйл. — «Говорите мне обо всем, в чем нуждаетесь. Я с удовольствием помогу несчастным». Отец Коста отлично знал, как затронуть чувствительные струны в душе Эйла. Настоятель церкви Святой Розали начал играть на них год назад. Коста давно лелеял мечту построить собор Святого Петра. Подобная мечта была естественной в Бруклине, где священникам приходилось служить в свободных уголках магазинов или в арендованных залах. Именно поэтому Бруклин получил название «Округ церквей». В поисках финансовой поддержки отец Коста предпринял несколько шагов. Прихожане делали щедрые взносы, некоторые до 10% недельной зарплаты, но когда все пожертвования были подсчитаны, оказалось, что денег хватит только на то, чтобы внести в городскую казну плату за разрешение на строительство. Все прихожане были бедными. Многие из них работали докерами. Другие имели какое-нибудь небольшое дело в округе. И все они без исключения платили в той или иной форме дань Фрэнки Эйлу и его бандитам. В порту те, кто занимал деньги у ростовщиков, платили огромные проценты, попадая навсегда в кабалу, те же из докеров итальянцев, кто удерживался от этого и не прибегал к услугам ростовщиков, все равно платили дань, еженедельную взятку за предоставление им работы в порту. Владельцы мелких магазинчиков, которые едва зарабатывали на пропитание, также несли бремя, выплачивая банде «Черная рука» дань за защиту. Отказавшихся от выплат практически не было, так как после отказа страховка прекращалась, и вслед за тем в окно заведения влетала бомба или случалось что-нибудь еще. Вскоре после похорон трех рэкетиров Каполлы, Джованни, Капоне и Анны Балестро, жертв перестрелки в танцевальном зале Стауча, отец Коста поговорил с Сейлом с глазу на глаз о трагических последствиях непрекращающейся войны между бандами. «Чему это приведет, Фрэнки?» — спросил священник. «Четыре человека убиты, многие ранены. Когда это все прекратится, ты не задумывался над тем, что в следующий раз такое может случиться с тобой?» «Ну, отец, мы же уложили одного из них». Коста покачал головой. «Ты огорчил меня, Фрэнки», — скорбно сказал он. «Ты зарабатываешь столько денег, и что ты с ними делаешь? Ты тратишь их на оружие и патроны, чтобы убивать людей. Ты считаешь это правильным?» «Что, по-вашему, я должен делать, когда люди хотят навредить мне? Я должен позволить убить себя? Тебе нужно молиться, Фрэнки. Приходи в нашу маленькую церковь в воскресенье и помолись. Вы смеетесь надо мной, отец. О чем я должен молиться? В это воскресенье все наши прихожане будут молиться о том, чего они очень и очень желают», — ответил священник важно. «О чем же?» — с любопытством спросил Эйл. «О новой церкви», — ответил Коста, заглядывая Фрэнки в глаза. «Мы будем молиться о том, чтобы как-нибудь собрать деньги для постройки новой церкви». Эйл распознал наживку сразу, но идея пришлась ему по душе. Чем больше он задумывался о ней, тем больше она ему нравилась. «Если я помогу им построить эту церковь, Бог скорее встанет на мою сторону и защитит меня от всех ударов, которые этот чертов ловит хочет нанести мне», — подумал он. Вскоре после этого разговора Эйл передал отцу Кости свой первый взнос. Фундамент новой церкви был быстро возведен. «Вы не обманываете меня, отец? Закладка фундамента стоила 12 тысяч долларов, это так?» Коста заверил Эйла, что это правда. Теперь дело за стальной арматурой для каркаса церкви. На это потребуется приблизительно 50 тысяч. После стальной арматуры понадобится кирпич, камень. Затем очередь дойдет до внутренней отделки, лепнины, деревянных панелей, мрамора, керамики. Затем замысел удался. Фрэнки Эйл платил, платил и вновь платил. Его щедрость казалась безграничной. И когда церковь была наконец построена и освящена, он вошел туда с женой и двумя дочерьми. Прихожане приветствовали его, как будто он сам Папа Римский. Благодарность за построенную церковь Святой Розалии, они готовы были сдувать мирскую пыль с его ног. То, что церковь была названа именем старшей дочери Фрэнки, было простым совпадением. Отцу Кости это имя очень нравилось. Но если бы прихожане заподозрили, что церковь названа не в честь канонизированной Римом святой, а в честь маленькой Розалии Айеле, такова была настоящая фамилия Эйла, это бы ничего не изменило. Деньги на постройку церкви дал папа малышке. Можно было, конечно, задаться вопросом, откуда у отца Розалии деньги. Но кто лучше соседей мог ответить на этот вопрос? Деньги принадлежали им самим, бедным простофилям, которые отрывали от себя копейки, чтобы заплатить банде «Черная рука» за защиту, за место работы, за все. Для иммигрантов, которые трудились раньше на полях Сицилии и испытали на себе все прелести тамошней коррупции, Бруклин был всего лишь продолжением прежнего образа жизни. Они уехали из Сицилии, чтобы вырваться из рук мафии, но мафия раскинула свои щупальца и за океаном, чтобы угнетать соотечественников и в другой стране, стране мужественных и свободных людей. Ни одна церковь еще не была возведена. Почти исключительно на ворованные деньги, как церковь Святой Розалии. То, что она вообще была построена, оказалось делом случая. Священник сумел найти подход к тому, кто грабил бедняков, и сделал из него Робин Гуда, отдававшего людям немного взамен сотен тысяч долларов, которые он вымогал у них. На завтра после разговора с отцом Костой, попросившим его помочь людям, оказавшимся в тяжелом положении из-за стачки угольщиков, Эйл принялся за дело. Он приказал, чтобы все его грузовики, занятые доставкой нелегального спиртного в питейные заведения, немедленно прекратили операции и созвал на совещание 40 водителей. «Итак», — сказал он, — «у меня для вас есть работа, не имеющая ничего общего с доставкой спиртного. На этот раз она не совсем обычная». Эл объяснил, что грузовики понадобятся для перевозки угля семьям, оказавшимся в беде из-за забастовки. Водители были отправлены в Линден и Нью-Джерси с приказом доставить полные машины угля несчастным замерзающим итальянским семьям в Бруклине. На следующий день уголь получили практически все прихожане церкви Святой Розалии. Очаги в домах вновь запылали. Бедные итальянцы шумно выражали свою радость. Фрэнки Эйл еще раз стал на Эрое. Многие женщины в черных шалях, таща за руку ребятишек, направились в церковь Святой Розалии, где поставили свечки за здравие Фрэнки Эйла. Из кафе «Санрайз» Фрэнки Эйлу не были видны горящие свечки, но его лицо в тот вечер светилось довольством. Он внимательно слушал, что ему рассказывал два ножа Алтиери, который, оказавшись в нужном месте в нужное время, услышал интересный разговор. Этим местом была забегаловка Спилетти на Корт-стрит, разговор, который Вилли подслушал в Бае. Вели братья, служившие в Нью-Йоркской полиции, патрульный полицейский Роберт Талонжи, нашедший затопленный автомобиль с трупами Дуггана и Пага Маккарти, и сержант Луиджи Алонжи, который пытался заставить Эйла назвать имя стрелявшего в него человека. Братья говорили шепотом, но хороший слух Вилли помог ему разобрать, что говорил Луиджи. Он рассказывал о том, что полицейские обнаружили в комнате на втором этаже, откуда велась стрельба по Балоти, Демисико и Эйлу. «Клянусь», — сказал Алтиери, — «я слышал, что на стене там нарисован лист клевера, символ Ирландии. Он был нарисован зеленой пастелью». «Какого дьявола ты рассказываешь мне то, что я уже знаю? Мы установили, что в нас стреляли Ловет и его чертовы ирландцы». Эйл ударил кулаком по столу. «Но мы не знаем, кто именно стрелял». Алтиери улыбнулся. «Фрэнки, я как раз пытаюсь тебе рассказать. Я знаю одного из них». «Кто он?» — спросил Эйл так громко и требовательно, что его могли услышать за соседними столиками. «Джой Бин», — прямо ответил Алтиери. Эйл был как в лихорадке. Он вскричал: «Как ты узнал?» «Я слышал, как полицейский из Нью-Йорка рассказал своему брату, что когда они забрали Ловета и других парней, чтобы показать тебе их в госпитале, они их обыскали». «И что ты думаешь, они нашли в кармане у Джоя Бина?» Алтиери замолчал и сразу получил нагоняй от Эйла. «Виль, я сыт по горло твоими загадками», — в нетерпении рявкнул тот. «Говори, что нашли». «Зеленую пастель, вот что». Лицо Эйла сразу просветлело. Он посмотрел в потолок и пробормотал: Я знаю, о Боже, на чьей ты стороне. Я так благодарен тебе за то, что ты не оставил меня в неведении. Я не подведу тебя.